Глава 19. Натан. Они думали, мы не заметим. Они вернулись со свадьбы только на следующий день в районе обеда. И миссис Трейнер так злилась, что едва не лишилась дара речи. «Могли бы и позвонить», — произнесла она. «Она осталась дома, чтобы дождаться их возвращения. Я пришел в 8 утра и все это время слушал, как она в соседнем доме расхаживает по выложенному плиткой коридору. Я звонила и писала смски вам обоим 18 раз. Только когда я дозвонилась с Дьюаром, и кто-то сказал мне, что мужчина в инвалидном кресле отправился в гостиницу, стало ясно, что вы не попали в ужасную автомобильную аварию». «Мужчина в инвалидном кресле». «Мило», — заметил Уилл. Но было видно, что ему все равно. Он был спокоен и расслаблен, и терпел похмелье, не теряя чувства юмора, хотя я подозревал, что ему больно. Он перестал улыбаться, только когда его мать накинулась на Луизу. Тогда он заявил, что выговаривать надо ему, потому что это он решил остаться на ночь, а Луизе пришлось согласиться. «И насколько я понимаю, мама, в 35 лет я не обязан ни перед кем отчитываться, если мне придет в голову провести ночь в гостинице. Даже перед своими родителями». Миссис Трейнер уставилась на них обоих, пробормотала что-то насчет простой вежливости и вышла из комнаты. Луиза выглядела немного расстроенной, но Уилл подъехал и что-то прошептал ей. И тогда я увидел. Она порозовела и засмеялась. Как смеются, когда знают, что смеяться не следует. Как смеются заговорщики. Уилл повернулся к ней и велел отдохнуть. Отправиться домой, переодеться, быть может, вздремнуть. «Я не могу гулять вокруг замка с человеком, у которого на лбу написано, что он провел бурную ночь», — добавил он. «Бурную ночь?» — не смог скрыть удивление я. «Не в этом смысле». Луиза хлестнула меня шарфом и схватила свой плащ. «Возьмите машину!» — крикнул Уилл. «Так будет проще вернуться». Я следил, как Уилл провожает ее взглядом до задней двери. Я поставил бы 7 к 4 только на основании этого взгляда. После ее ухода из него словно выпустили воздух. Похоже, Уилл держался до тех пор, пока его мать и Луиза не покинули флигель. Я не спускал с него глаз. И когда он перестал улыбаться, понял, что мне не нравится его вид. Его кожа была слегка пятнистой. Он дважды поморщился, когда думал, что никто не смотрит, и мне отсюда было видно, что у него гусиная кожа. В голове прозвенел тревожный колокольчик. Далекий, но пронзительный. «Ты хорошо себя чувствуешь, Уилл?» «Все в порядке. Не суетись. Может, скажешь мне, где болит?» Видимо, он смирился, словно знал, что я вижу его насквозь. Мы уже давно работали вместе. «Ладно. Голова немного болит, и мне нужно сменить трубку. И как можно скорее». Я перенес его из кресла на кровать и начал готовить оборудование. «Когда Лу меняла их? Утром?» «Она не меняла». Поморщился он со слегка виноватым видом. «И вчера вечером тоже». «Что?» Я проверил его пульс и схватил тонометр. Ну, конечно, давление зашкаливало. Я положил ладонь ему на лоб, и она заблестела от пота. Я залез в шкафчик с лекарствами и растолок немного сосудорасширяющих средств. Развел их в воде и заставил выпить до капли. Затем усадил его на кровати и быстро сменил трубки, не переставая наблюдать. «Дисрефлексия?» «Угу. Не самый разумный поступок, Уилл. Автономная дисрефлексия была нашим худшим кошмаром. Это была обширная гиперреакция тела Уилла на боль, дискомфорт или, к примеру, переполненный катетер. Тщетная и бессмысленная попытка поврежденной нервной системы сохранить контроль над происходящим. Дисрефлексия возникала ни с того ни с сего, и Уиллу приходилось туго. Он был бледен и дышал с трудом». «Дисрефлексия. Осложнение, которое наблюдается при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга выше грудного отдела». «Как кожа?» «Покалывает». «Зрение?» «Нормально». «Да ладно, приятель. Как думаешь, помощь нужна?» Дай мне 10 минут, Натан. Уверен, ты уже сделал все, что нужно. Дай мне 10 минут. Он закрыл глаза. Я снова измерил кровяное давление, гадая, сколько можно тянуть, прежде чем звонить в скорую. Я до чертиков боялся дисрефлексии, потому что никогда не знаешь, в какую сторону она повернет. Мы это уже проходили, когда я только начал работать с Уиллом. И в результате он провалялся в больнице 2 дня. Серьезно, Натан. Я скажу, если пойму, что дела плохи. Уилл взглянул, и я помог ему забраться поглубже и прислониться к изголовью. Он рассказал, что Луиза так напилась, что он побоялся давать ей в руки свое оборудование. Одному Богу известно, куда она могла засунуть эти чертовы трубки. Хохотнул он. Уилл сказал, что Луизе понадобилось почти полчаса, чтобы вытащить его из кресла и уложить в кровать. Они оба 2 раза оказались на полу. К счастью, мы оба так надрались, что ничего не почувствовали. Ей хватило самообладания позвонить администратору и вызвать носильщика, чтобы помочь поднять Уилла. Отличный парень. Смутно припоминаю, как он настаивал, чтобы Луиза дала ему 50 фунтов чаевых. Она явно была пьяна, потому что согласилась. Когда Луиза наконец покинула его номер, Уилл боялся, что она не доберется до своего. Он так и видел, как она сворачивается на лестнице маленьким красным клубочком. Мое собственное видение Луизы Кларк было менее великодушным. «Уилл, приятель, давай в следующий раз ты будешь больше беспокоиться о себе». «Все в порядке, Натан. Со мной все хорошо. Мне уже полегчало». Я проверил пульс, чувствуя на себе его взгляд. Серьезно, она не виновата. Его давление понизилось. Кожа прямо на глазах приобрела здоровый оттенок. Я выдохнул и только сейчас понял, что все это время сдерживал дыхание. Мы немного поболтали, дожидаясь, пока все окончательно успокоится, и обсуждая вчерашние события. Похоже, Уилл ничуть не переживал из-за бывшей подружки. Он говорил мало, но выглядел неплохо, несмотря на явную усталость. Я отпустил его запястье. «Кстати, отличная татуировка!» «Смотри только, не докатись до срока годности!» Покосился он на меня. Несмотря на пот, боль и инфекцию, Уилл в кои-то веки выглядел, как будто у него на уме появилось что-то еще, кроме единственного навязчивого желания. Я не мог отделаться от мысли, что если бы миссис Трейнер знала об этом, то не стала бы злиться. Мы скрыли от Лу, что случилось в обед. Уилл заставил меня пообещать. Но вечером она вернулась притихшей. Ее лицо было бледным, а вымытые волосы стянуты на затылке, как будто она хотела выглядеть скромницей. Я примерно представлял, как она себя чувствует. Порой, когда надираешься за полночь, утром все довольно прилично, но это потому, что алкоголь еще не выветрился. Старое доброе похмелье играет, словно кошка с мышью, и выжидает момент, чтобы цапнуть. Похоже, ее цапнуло в районе обеда. Ну, вскоре стало ясно, что ее беспокоит не только похмелье. Уилл все расспрашивал, почему она притихла. «Ладно», — наконец произнесла она. «Просто я обнаружила, что не слишком умно уходить на всю ночь, если только что съехалась со своим парнем». Она улыбалась, но улыбка была натянутой, и мы с Уиллом оба знали, что это не пустые слова. Я не мог винить ее парня. Я бы тоже не хотел, чтобы моя женушка шлялась по ночам с чужим мужчиной, пусть даже квадриплегиком. А ведь он даже не видел, как Уилл смотрит на нее. Вечером мы в основном бездельничали. Луиза разобрала рюкзак Уилла, выложила кучу бесплатных гостиничных шампуней, кондиционеров, мини-наборов для шитья и шапочек для душа. «Не смейтесь», — сказала она. «За такие деньги Уилл мог купить целую фабрику шампуня». Мы смотрели какой-то японский мультфильм, который Уилл назвал «лучшим лекарством от похмелья». А я все болтался поблизости. Отчасти, чтобы следить за его давлением, отчасти, если честно, из вредности. Мне хотелось увидеть его реакцию, когда я заявлю, что буду смотреть мультфильм вместе с ними. «Серьезно?» — спросил Уилл. «Ты любишь Миядзяки?» Хаяо Миядзяки, японский режиссер-аниматор. Он тут же взял себя в руки, сказал, что мне, несомненно, понравится этот замечательный фильм. Бла-бла-бла. Но все было ясно. В каком-то смысле я был рад за него. Он слишком долго думал только об одном, бедолага. Итак, мы посмотрели фильм. Опустили жалюзи, сняли телефонную трубку и включили странную историю о девочке, которая очутилась в параллельном мире, населенном странными существами, о половине которых нельзя было понять, добрые они или злые. Лу сидела рядом с Уиллом, подавала ему пить, а в какой-то момент промокнула ему глаз, когда в него что-то попало. Довольно мило, согласен, но в глубине души я не переставал задаваться вопросом. К чему все это приведет? А потом, когда Луиза подняла жалюзи и приготовила чай, они переглянулись, как будто решали, можно ли мне доверить секрет. И рассказали, что уезжают на 10 дней. Еще не решили куда, но не слишком далеко. Это будет чудесно. Не хочу ли я поехать с ними и немного помочь? Еще бы! Снимаю шляпу перед девочкой. Если бы 4 месяца назад мне сказали, что мы поедем с Уиллом отдыхать, или хотя бы вытащим его из дома, я ответил бы, что кому-то не хватает винтиков. Кстати, надо переговорить с ней перед отъездом о медицинском уходе за Уиллом. Мы не можем позволить себе подобного промаха, если застрянем в чистом поле. Они даже сказали об этом миссис Ти, когда та заглянула, как раз перед уходом Луизы. Уилл сообщил об отъезде, как будто тот значил для него не больше, чем прогулка вокруг замка. Должен сказать, я был очень рад. Чертов покерный сайт сожрал все мои деньги, и в этом году я не надеялся отдохнуть. Я даже простил Луизе, что ей хватило глупостей послушать Уилла и не поменять ему трубки. А я был ужасно зол, можете мне поверить. Так что все выглядело замечательно, и я насвистывал, натягивая куртку и предвкушая белый песок и синее море. Я даже прикидывал, не смогу ли заодно заглянуть домой в Окленд. А потом я увидел их. Миссис Трейнер стояла у задней двери, а Лу собиралась уходить. Не знаю, о чем они только что беседовали, но... Обе выглядели мрачно. Я услышал только последнюю фразу, но, если честно, мне хватило. «Надеюсь, вы знаете, что делаете, Луиза», —